Глава 1.2. Когда мы у его дома, Кэллен выдергивает меня из машины. Только что за волосы не тянет, и то хорошо. Холл, коридор, ничего не помню. А вот все лестничные ступени пересчитать успеваю. Их 18. Я спотыкаюсь о каждую. Отчаянно пытаюсь сохранить равновесие и освободиться, но шансов нет. Поэтому лечу прямо на пол, когда он зашвыривает меня в комнату. Мне больно, адски. Чувствую, как ударяюсь коленями о пол и давлюсь стоном. Одна туфля слетела где-то по пути сюда. Вторую я стянула и накрепко зажала в руке, ей уже и вооружившись. Вскакиваю на четвереньки и стараюсь как можно быстро доползти до стены со световым переключателем. Кэллен стоит, опираясь на обе стороны дверного проема. Его грудь вздымается и опадает от быстрого неровного дыхания. Сам он практически неподвижен. Будто мои безумные действия привели его в замешательство. Сейчас я его понимаю как никто. Меня собственное поведение тоже пугает. И я, кажется, только начинаю осознавать, что вообще делаю. От осознания становится страшнее. Больше всего меня тянет включить свет, как будто только с ним весь этот ужас исчезнет. Сама не знаю почему, но именно в этот неподходящий момент решаю, что это не самая плохая идея. До переключателя остается каких-то 4 фута. Интуиция вопит ускориться, и я решаюсь передвигаться активнее, чтобы их преодолеть. Краем глаза улавливаю, как Кэллен делает рывок, и мое тело вновь отбрасывает назад. Толчок получается да нельзя грубым. Так и не успела свет включить. Почему-то с обидой мелькает в голове. Хочется выть, громко, надсадно. Я стремительно проигрываю в этой борьбе, которая с каждой секундой кажется мне все более бессмысленной. Силуэт нависающей надо мной мужской фигуры мутнеет перед глазами, то ли от слез, то ли от боли. Кэллен на грани самоконтроля. Нет, уже за ней. Я говорю, ты делаешь. Его голос низкий, вибрирующий, пробирает до самых костей. Никаких нет. Темно, но отголоски света из коридора позволяют мне видеть его рваные движения, слышать, как он снимает и отбрасывает на пол пиджак, берется за ремень. Сейчас ты возьмешь мой член в рот и отсосешь. Он шумно сглатывает и также шумно выдыхает. Вместе с этим откуда-то из глубин его грудной клетки доносится что-то очень похожее на рык. Шорох одежды, наказывающий вжиг ширинки. В нос ударяет аромат соли и мускуса, терпкий, мужской. В сомкнутые губы утыкается горячий каменный стояк. Этим прикосновением их будто спаивает между собой. Я резко подаюсь назад, но тут же крепкой мужской рукой притянуто обратно за затылок. «Открой рот», — говорит сбитым до хрипоты голосом. Его пальцы хватают волосы у меня на макушке и тянут мое лицо к паху. С пристрастием. Членом давит мне на губы, и я их размыкаю. Хочу отстраниться, желаю сопротивляться, но подчиняюсь ему. Толкается и сразу входит в рот настолько глубоко, что я давлюсь. Хриплю, слезы градом. Нет, не больно. Унизительно. Он тут же вынимает большущую возбужденную плоть, чтобы дать мне возможность несколькими глубокими вдохами хоть как-то выровнять дыхание, прокашляться, после чего вновь толкается, резко и грубо, но на этот раз не так глубоко. Я стараюсь не думать о том, что происходит, накрепко зажмурив глаза, предпочитаю считать все это нереальным ночным кошмаром. Вот только ощущение, что я испытываю при всем этом, уж слишком реальны для сна. Жар, что заставляет мои щеки пылать, будто их облизывает пламя огня. А еще запахи возбуждения. Пошлые хлюпающие звуки, рвущие стыд в клочья. Ладонями упираюсь ему в пах, пытаясь отстранить. Но куда мне? Сжимаю пальцами ткань приспущенных брюк, цепляясь за них, будто хочу нащупать хоть какую-то точку опоры. Ведь рядом с ним меня уносит, вопреки всем законам гравитации и здравого смысла. Мысленно я проклинаю Кэллена Даггера и себя. Ненавижу. Вот себя особенно. За то, что физически не ощущаю отторжения от всего происходящего. Но выходит, неважно. Что еще хуже? Я чувствую, как между ног становится очень мокро. А он пользуется мной, наказывает. Сжимая мои волосы в кулаке, толкается внутрь моего рта. Сходу упирается в заднюю стенку. Начинаю рефлекторно упираться, чувствуя, что желудок может мне отказать. Но Кэллен с силой давит на мою голову, не позволяя сделать ни одного движения назад. Все теми же грубыми движениями, рывками, насаживая меня на себя. По полной. Слишком мощно, нестерпимо сильно. Задыхаюсь. Проталкиваю избыток слюны по горлу. Член продвигается еще глубже. Горло продолжает распирать, но дышать получается уже лучше. Из глаз текут слезы. Я борюсь со спазмами, которые так или иначе снова возвращаются, потому что движение его рук становится напористее. Кэллен контролирует глубину проникновения и свои толчки, но по ощущениям это все уже за гранью. Настолько тяжело держать рот широко открытым, что у меня ноет челюсть. Нет, даже не так. Болит нещадно. Выход наполовину, удар, вход на всю длину. Толчки бедрами теперь больше похожи на шлепки по моим губам. Удар, удар. Хватка его пальцев в моих волосах становится крепче. Мужской стон резонирует у меня на языке. Низкий, грудной. А в следующий момент я чувствую горячую сперму, растекающуюся по горлу.